Наталья Геннадьевна вспомнила о том, что уже почти год, как нет Геннадия Константиновича, ее папы и нашего дорогого брата-служителя, нет среди нас. Мне хотелось призвать к молитве сейчас, братья, чтобы мы поблагодарили Господа за тот труд, который совершал Геннадий Константинович, и помолиться за его семью. Наташа тоже вспомнила сегодня о том, что не все еще у них верующие. Помолиться о том, чтобы Господь по великой милости своей спас всех, о ком молился Геннадий Константинович. Также в молитве хочется вспомнить всех детей, служителей, которые так мало уделяли внимания своим семьям по причине того, что многие годы проводили в узах, в тюрьмах за проповедь Евангелия, были на служении и не смогли достаточно дать детям своим времени для того, чтобы иметь с ними общение, для того, чтобы их наставлять, для того, чтобы приводить их ко Христу. Хотя в основном, братья, надо сказать, слава Богу, что в наших семьях все верующие, за исключением, может быть, отдельных моментов. Но мы и помолимся за тех, вот, кто еще не пришел к Богу. А также вот за семью Крючковых мы помолимся, чтобы Господь благословил и утешил Наташу, помог ей. Вот она так мало была вот со своим папой, и вот и Господь не дал много времени побыть им вместе. Еще хочу отметить, что в прошлом году, когда ушел Геннадий Константинович, закончилась и жизнь здесь на земле его супруги. Они вместе начинали труд и в один год его закончили. И в этом тоже промысел Божий. Вместе начинали и в один год с маленьким интервалом, где-то в 4 месяца, они закончили земной путь служения. Давайте мы помолимся за труд, который совершал Геннадий Константинович, и помолимся за его семью, за оставшихся в живых. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты однажды призвал Геннадия Константиновича к труду. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты исполнил его Духа Святого, дал ему мудрость и ведение, как вести народ Твой. Благодарим Тебя за его служение. Благодарим Тебя за то, что Ты нашел братьев, которые поддержали этот путь. Господи, и сегодня Ты во много раз умножил братство наше. Благодарим Тебя за молодых братьев, которые встали на этот путь узкий, ведущий в жизнь вечную. Господи, помоги продолжать начатое дело. Господи, мы хотим сегодня помолиться Тебе за семью Геннадия Константиновича. Укрепи Наташу. Пошли ей благодать для того, чтобы она могла иметь утешение в Слове Твоем. Господи, кто из детей Геннадия Константиновича, не зная Тебя еще как личного Спасителя, по великой милости спасти всех. И мы верим, что это сделаешь, и благодарим Тебя за это. Также, Господи, хочется помолиться Тебе за тех детей, верующих, и не только верующих, а служителей церквей, которые не смогли уделить достаточно внимания своим детям, и кто-то из них еще бродит в мире. Спаси этих людей, Господи. Услышь молитву рабов Твоих, чтобы никто, Господи, о ком так слезно просили и просят родители, не погиб в этом мире. Любящий Господь, и нас исполни силой Духа Святого, чтобы мы могли стоять твердо на узком пути подчинения Слова Твоего, поклоняясь имени Твоему, Богу нашему Спасителю, Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь. Садитесь, братья, дорогие сестры, будем продолжать служение. Сейчас будет участвовать Иван Петрович.